Алло. Алло, Ирина Юрьевна, привет. О, приветствую. О, привет. А что с голосом? Программа, да, какая-то? Заболел, блядь, коронавирусом, прикинь. О, отлично. Как дела? А ты кто? Алло. А Морозов Сергей Викторович. Ага. И что хотел? Узнать, как дела у тебя. Не родила. Не родила? Нет. А что за мальчик у тебя? Что? Как родила? А что за, да, что говорил за мальчик на фотках у тебя? Не знаю. Говоришь, не родила. Я ж не знаю. Я ж не знаю, какую ты фотку смотришь. Твою, блин. Понятно, что не соседскую, блин. Вот это ты капитан очевидность, конечно. Да пиздец просто. Ну да-да-да. А может программу для изменения голоса уберешь? Или ты очкуешь? Да, конечно, конечно. Ну давай, убирай. Антиколлектор, да? Антиколлектор вы, да? Ну, естественно. Ну, конечно. Ага, все. Разговор исчерпан? Ну, нет, можем поговорить. Да, не стоит. Почему? Ну, потому что. Ты же понимаешь, чем тебе это чревато будет? Это... Чем? У тебя такой голос ласковый, блядь. Где-то хоть с тобой поговорить. А мне вот неприятно с такими людьми, как ты, разговаривать. Почему? Потому что. Ну, а почему? Потому что я не понимаю, как мужик может очковать и скрывать свой голос. Значит, либо мама девочку хотела. Я болею короной. От короны голос не меняет. Ну давай, давай поговорим, алло, Лёвки. Чё ты сливаешься? Да вот как программа для изменения голоса уберёшь, так и будем с тобой разговаривать. Да нет. Когда наберёшься смелости, когда вспомнишь, что ты всё-таки мальчиком родил. Давай так поговорим, давай так поговорим. А ты по-другому очкуешь? Я тебя ещё раз спрашиваю. Я тебе еще раз говорю, нет, это ни на что не заметно. Влияет. Мужик бы сказал, ну ладно, сейчас я уберу поговорим. Программу и поговорю. А ты скрываешься. Да, ты в корне о чем? Давай или поговорим. Или у тебя голос женский. Сколько у тебя таких вот должников на тебе? Ну, я так понимаю, что это не твое дело. Не твое дело, нихуя ты хуй так парни. Нахуй ты пошла в антиколлектор? Затем же, чем ты пошел в коллекторы. Ну зачем? Я бабки зарабатываю. И я бабки зарабатываю. На таких, как ты. Еще и таких, как ты, наказываю. Это приносит моральное удовольствие. Мне тоже, блядь, унижают таких, как ты, блядь. Угу, и что? Сколько тебе за одного человека-то платят? Это не твое дело. Моё дело, блядь. Чё ты, ссышь сказать, что ли, или чё? Ну ты же ссышь свой голос показать, а? Настоящий. Блядь, одно дело голос, а другое дело, блядь. Ну действительно, доход рассказать. Вот идиот на кусок, блядь. Ссышь сказать, блядь, а? А ты ссышь голос свой настоящий показать? Блядь, чтобы тебя не вычислили, да? Я думаю, ты понимаешь, что теперь по голосу у вас всех да можно вычислить. Поэтому ты и прячешься. Да, мозгов не хватит найти меня. Да, ну конечно. Девочка. У тебя мозгов не хватит спрятаться от меня. Конечно. Конечно. Ты уже прячешься, сидишь где-то в подвальчике, очкуешь. И даже голос свой не можешь показать. И небось придумал какое-то имя, ты даже имя свое называть не можешь. Не, конечно, если ты со справкой, там ущербный, дефективный а какой-то, давай, скажи... Давай, вот ты скажешь, как тебя зовут, я скажу, как меня зовут, давай. Да зачем? На Ютубе себя послушаешь. Ну, сегодня ты... же. Какой канал? Какой канал? Я думаю, ты знаешь. Какой? Если ты меня уже по голосу узнал и сказал, что я антиколлектор, значит, ты знаешь, на каком канале искать. Да, блядь, я понял, потому что ты антиклитер, потому что на фотке, блядь, старая бабка. Разговаривает со мной молодая девочка. А ты яички есть... сырые пей, а? И тоже в моем возрасте такой голос будет. Чтобы не пришлось программы использовать. Ты явно их пьешь, ты глотаешь просто, заглатываешь. А ты откуда знаешь-то? Что я там делаю, что я там не проверял. Делаю? Я проверю. Да, конечно. Ты себя проверь сначала. Да, давай. Проверяю. Бля, все, заткнись. Говорю, скажи я канал и... Я тебе заткнусь, блин, очкушник. Так заткнись, иди, так давай яйца. Так он через программу разговаривает. Стыд даже голос показать, прикинь. Ты из подвальчика какая-то чёрня мне звонит просто. Я посмотрю, послушаю. Не посмотрю, послушаю. Да ты ютубом, наверное, пользоваться не умеешь. Смысл мне тебе что-то рассказывать? Я, конечно, не умею. Вот ты чё, ну и всё, тогда о чём спрашиваешь? Тупорылая, блядь, канал создала, и дальше все ты его сказал. Ой, ну и все, вот мы, кроме как вот так вот разговаривать, больше ничего не умеем, да? Мама не хотела, папа не старался, все понятно. Вот такое существо и выросло. Все лучшее, что есть в тебе, оно стекло поляшком твоей матери, ты понимаешь? Как... Ох ты, а ты пока эту фразу говорил, как забыть, ой, как ходить не забыл-то, а? Вот это изречение, блин. Я смотрю, ты поддаешься дрессировке. Долго учил сразу? Капец вообще. Не слушай тогда меня, если у меня смех противный. В дупло свое отползай тогда. Я не могу. Я хочу тебя отключить, чтобы как бы, когда ты смеешься. Не получится у тебя. Почему? Ущербок, блин. Короче, ты что, прощаемся, не прощаемся, или сам с тобой будешь разговаривать? Я не знаю, давай еще поговорим, давай о чем-то да, поговорим. Да, о чем с тобой разговаривать? Я деградировать начинаю, пока с тобой разговариваю. Да. У меня кровь сейчас из ушей пойдет. Ты нормально пообщаться, блядь. Ты, да с кем? Нормально общаются с нормальными людьми. А я тебя человеком не считаю. Не то, что там нормальным. Я тебя тоже, я тебя... Я тебя тоже. Че, выпускник стрелочного института или что? Свои аргументы придумывай. Нехера за мной повторять. Я тебе уже, бля, один такой аргумент привел охуенный. Не заметила ни одного аргумента. Вообще ни одного аргумента не заметила. Да как? Да вот так. Ты зря старался. Небось, максимум своих усилий приложил, а я даже не оценила. Я зря старался, понимаешь? Папка твой зря старался. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давай. Давай, давай тебе на трассе будут, как ты привыкла. Так как и всё, ты даёшь, давай. Молодец, я ж тебя забирал. Давай. И ты глотка, давай. Давай, давай. Пока. Давай, Шлюр, давай, иди гуляй. Прощай, говорю. Прощай, так ты попрощался, все, давай трубку клади в дупло, кладай. Да клади трубочку. А тебе хозяин не разрешает трубку положить, да? Бедный несчастный коллектор боится получить поджопника. А ты не понимаешь, да, что люди говорят? Ну, мне тебя искренне жаль. Люди, я понимаю, что говорят, я не понимаю, что псины с хуями во рту. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты достань хуи во рту, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Во рта и говори нормально. Я обкакаюсь от страха. Я прям не могу, ты такой злостный коллектор, прям вот взыскал и замотивировал на оплату. За Ирину Юрьевну. Нет. А, он не представляет. Микрозайм. Ну какой там микрозайм, херня какая-то. Типа конги, может быть. Росденьги, Росзайм. Ага. Почти. Еще. Конги? А если, я сейчас конги, подписку я посмотрю, знаю. Кто у нее есть. Просто они такой херотенью занимаются. Ага. Да нет, это не СКМ, это какая-то херня. Но ты еще здесь? Коллектор. Горе. Несостоявшийся. Если ты конга, скажи, Кима прихлопнули. Не Федор Пушков, Анюткин. Ты из конги звонишь? Анюткин, Тарина. А он что-то заткнулся. ты живой там? Тебе больничку вызвать, чувак? Ты тут? О, все, да, ожил. Зря, блин. Да я отходил просто. Отходил? Коснул? Да. Коснул? Или в мир иной отходил? А кто там рядом с тобой? Это тот, который тебе пизду лежит под этим? Нет, который поможет тебе вычислить. Ну, давайте, вычисляйте удачу, блядь. Ну, давай, пока. Нашли? Нашли, говорит. Я жду, блядь, вычисляйте. Он ждет, понимаешь? Слушай, таких дебилов... Блядь, не смейся, пожалуйста, я тебе сказал, нахуй. А если он в подвале где-то сидит в бункере? А он? Не, про GPS ничего не говорил. Я тебе говорю, не смейся, пожалуйста, блядь, ты когда гарнитурку убирай, когда ты, блядь, да я не в гарнитурку, в гарнитурку ты разговариваешь. Да, конечно, в мебельную гарнитурку. Я через телефон мобильный разговариваю, если что. Да, конечно, блядь, через пульт ты разговариваешь. Того, кто рядом стоит, да? Разговариваешь. Хуесосы, блядь. Пошли, Маша.